Глава 7. Пустынный кролик. Алиса отчаянно сопротивлялась, пытаясь уцепиться за край воронки, которая втягивала ее в холодную душную тьму. Песок мелкий и мерзлый, норовил забраться в нос, в рот, грозил задушить Алису. Он сомкнулся над ее головой, полностью сожрал ее, закрутил. И вдруг скольжение превратилось в падение, и Алиса вместе с потоком песка полетела вниз. Падение было недолгим. Алиса ничего не увидела и не сообразила. Правда, она не ушиблась, потому что упала на песчаный холм, который насыпался сверху, через дырку в сводчатом каменном потолке. Песок продолжал еще сыпаться, но все меньше и меньше, и, наконец, Алиса смогла увидеть круглое отверстие, и в нем бегущие облака и редкие звезды. Значит, она смотрела на небо из подвала замка. Значит, сверху, в полу, засыпанным песком, нечаянно или нарочно образовалась дыра, в которую, как водоворот, и утянула Алису. Если все это случилось нечаянно, надо будет ждать, пока ее найдут и вытащат из этого подвала. И хоть ее помощники Лара и Вага не очень смелые и умелые, но не бросят же они ее на страшной планете. Только бы не замерзнуть в этом темном подвале. Алиса поднялась и сразу утонула по колени в песке. Тишину нарушило только шуршание ее подошв по песку. Алиса вспомнила о таинственном человеке, который звал на помощь. Что с ним? Он остался там, наверху? А может быть, совсем не случайно плита пола откинулась под ее ногами? Алиса снова кинула взгляд вверх и тут увидела, как на краю отверстия, закрывая свет звезд, появился черный силуэт человеческой головы. Человек молчал, словно вслушивался, жива ли Алиса. Дыхание у него было быстрым, старческим. Алисе показалось, что взор этого человека может проникать сквозь тьму. Она невольно отступила назад. Еще шаг! Еще! И вдруг ее спина уперлась во что-то твердое. Алиса попыталась отскочить от препятствия, но сильные руки схватили ее за плечи. «Поймал!» — спросила черная голова из провала. «Здесь не трепыхается!» — ответил человек, крепко схвативший Алису. Алиса попыталась вырваться, но держали ее крепко, и она поняла, лучше узнать, кто поймал ее, чего эти люди от нее хотят. «Я буду кричать!» — Алиса сказала не очень громко, как будто излагала ультиматум. «Только попробуй, я тебя придушу!» — ответил человек, который ее держал. Пока Алиса раздумывала, привести ли ей в исполнение свою угрозу или помолчать, человек сверху сказал: «Раз все в порядке, я закрываю плиту!» «Только песочком сверху присыпь, не забудь!» — ответил тот, кто держал Алису. «Чтобы никто не увидал!» «Не беспокойся!» — ответил голос сверху. Заскрипел камень о камень, зашуршал песок. Алиса увидела, как отверстие над головой сужается, исчезает. Удар! Все. Полная тишина и темнота. «Дайте свет!» — сказал мужчина, который держал Алису. И тут же откуда-то со стороны ударил сильный луч фонарика. Он ослепил Алису. Она зажмурилась. «Пошли!» — сказал он. «Можешь кричать, если тебе так нравится, но предупреждаю, что никто и никогда не услышит твоего голоса. Ты и не представляешь, до чего здесь толстые стены!» Он подтолкнул Алису в спину, и она послушно пошла вперед. Она поверила мужчине, что стены здесь такие толстые, и что ее криков никто никогда не услышит. Алису повели по крутой каменной лестнице вниз. Открылась со скрипом железная дверь, затем еще одна. За ней неожиданно начался белый, чистый, светлый коридор, словно Алиса попала в больницу. По обеим сторонам коридора шли голубые двери, к которым были прикреплены таблички с именами. «Профессор Валишели», «Доктор Бебу Бетуди», «Доцент А.А. Амара». Вдруг Алиса замерла. Она увидела табличку, на которой было написано «Исследователи Карл и Салли Карали». «Что здесь?» — спросила Алиса и, обернувшись, впервые увидела человека, который ее вел. «Здесь научный центр», — ответил конвоир и улыбнулся. Алиса сразу узнала это грубое, толстое лицо с густой щетиной черных волос над низким лбом. Оно принадлежало рабовладельцу Панченге Мулити, которому совсем недавно удалось сбежать от Пучини-2. «Что вы здесь делаете?» — спросила Алиса. «По твоей милости, я в отпуске!» — злобно ответил рабовладелец. «Я разорен и вынужден был бежать к моему папе!» Навстречу им по коридору, мирно беседуя, прошли два старика в голубых халатах и шапочках. Они оживленно спорили о каком-то растворе. При виде Алисы и Панченги они вежливо поклонились, вовсе не удивившись тому, что разбойничьего вида мужчина ведет по научному центру девочку. «Чем же занимаются ученые в подземельях под пустыней?» Наконец Панченга Мулити отпустил плечо Алисы. Она растерла его, плечо затекло, так крепко в него впивались толстые пальцы рабовладельца. Он протянул вперед руку и толкнул ручку последней двери в коридоре. «Я привел», — сказал Панченга, заглядывая в дверь. «Вижу», — ответил оттуда глубокий голос. «Заводи». И Алиса оказалась в большой низкой комнате, устланной коврами и звериными шкурами. На полу стояли кованые светильники, сверху опускались чеканные люстры, в камине полыхал огонь. В комнате было жарко, словно ее хозяин боялся простуды. Алиса не сразу разглядела самого хозяина. Он сидел у камина в низком мягком кресле, накрыв ноги клетчатым пледом. Он был на одно лицо с братьями Панченгами, только куда старше их. Волосы его поседели, глубокие морщины избороздили его щеки, под глазами темные мешки. Уголки губ опущены к подбородку. В толстых пальцах папаши Панченги поблескивали похожие на виноградины крупные четки, которые он перебирал. «Папа!» — сказал Панченга сын. «Все было сделано, как ты велел!» «Отлично!» — сказал Панченга папа. «Спасибо, мой мальчик!» Мальчику было лет 40, не меньше. Но Алисе в тот момент было совсем не смешно. Она понимала, что эти люди не умеют шутить. На большом столе возвышалось какое-то сооружение — которая представляла собой пирамиду высотой примерно в полметра, обожженную, поцарапанную, всю в ссадинах и вмятинах. Без сомнения, это был космический корабль адмирала Панченги, превращенного вместе с командой в лилипутов, директором циркового училища Пучини-2. Значит, корабль добрался до базы семейства Панченгов, но увеличить его до настоящего размера, а значит, увеличить и всех его пассажиров, пока не удалось. «Вот ты какая, Алиса Селезнева!» — сказал Панченга папа. «Мне интересно поглядеть на птичку, которая доставила столько неприятностей нашему семейству!» «Мне тоже интересно посмотреть на вас», — сказала Алиса. «Я думала, что в галактике существует два брата Панченги. а вот теперь встретилась с их папой. «Помолчи!» — устало сказал Панченго папа. «Здесь все такие разговорчивые! Страшно жить на свете! А говорить буду я! Ты согласна?» «Согласна, но мне очень хочется пить. У вас так жарко!» «У меня не жарко, а тепло!» — равнодушно ответил Панченго папа. «А пить я тебе не дам! Ты все равно скоро умрешь!» «Так что нет никакого смысла тратить на тебя воду!» «Это не очень вежливо», — сказала Алиса. «И к тому же я не понимаю, чем это я вас так рассердила, что вы хотите меня убить?» «Я все знаю! Не притворяйся дурочкой!» — сказал Панченго папа. «Я знаю, что именно ты виновата в печальной судьбе моих родных!» Панченго-папа показал рукой на корабль, стоящий на столе. «Я знаю, что ты носишься по пятам за мной, чтобы помочь рабыне Заури, хотя эта рабыня не стоит твоих забот!» «Но ребенку нужны родители», — сказала Алиса, — «и я была права». «В чем?» «В том, что ее родители тут!» «Откуда ты знаешь?» Алиса прикусила язык. «Ну кто ее тянул за него?» Панченго папа обернулся к сыну и спросил. «Ты ей сказал?» «Ничего я не говорил!» «Значит, это сделал проклятый водичка! Не надо было оставлять его в живых! Сейчас же радируй в ресторан, чтобы его растерзали! Там есть какой-нибудь горилоид?» «Самый лучший, папочка! Любого готов растерзать!» «Не надо терзать пана Водичку», — сказала Алиса. «Он ничего мне не сказал, но у вас в коридоре висят таблички, а на табличках имена ученых». «Ну вот!» — Панченго-папа чуть до потолка не подпрыгнул от ярости. «Попались на пустяке!» «Ну кто мог подумать, что мы будем водить по научному центру девчонок с земли?» ответил Панченго Мулити. «Тем более тебя придется быстренько ликвидировать!» сообщил Панченго папа Алисе. «Но меня будут искать! А когда догадаются, что вы со мной сделали, вас жестоко накажут», — сказала Алиса. «Нет, миленькая девочка», — ответил Панченго папа. «Никто тебя не будет искать. Тебя уже нет в живых». «Как так?» «Подумай! Случайно ты отыскала нашу секретную базу? И не только отыскала, но и притащила за собой катер с двумя интеллигентами. Что мне оставалось делать? Сбивать катер? Чтобы он перед гибелью сообщил обо всем в галактический центр, и сюда примчались все патрульные крейсера Вселенной? Нет, этого я себе не могу позволить». «Отогнать вас пушками? Тоже глупо. Через день ты вернешься сюда на крейсере. Значит, оставался лишь один выход. Девочка с земли Алиса Селезнева, не спросив брода, сунула свой маленький носик в самое заброшенное место на всем астероиде, в плеш корявый, где никто никогда не жил, где гнездятся только пустынные кролики и змеи. И, конечно же, неосторожный ребенок трагически погиб». «Как же я погибла?» — спросила Алиса. «Самым естественным путем. Сейчас тебя отведут в загон, где мы держим пустынных кроликов. Это самые ядовитые твари во всей Вселенной. Они тебя растерзают! Косточки твои и обрывки твоей одежды мы выкинем в замок, из которого ты так благополучно к нам провалилась. И никакая экспертиза не догадается, что в твоей казни участвовал кто-нибудь еще, кроме кроликов. Несчастный случай! Какая жалость! Так что жить тебе осталось 5 минут, а то твои друзья начнут беспокоиться и полезут тебя искать. Конечно, мне бы хотелось их всех отдать кроликам, да боюсь, что переборщу, и это покажется подозрительным инспектору Крому. «А вы знакомы с инспектором Кромом?» — спросила Алиса. «Не отвлекай меня!» — сказал Панченго папа. «Инспектор! Пренеприятнейшая личность!» Алиса понимала, что должна думать очень быстро. Панченго папа был такой спокойный и жестокий, что ему не заговоришь зубы, его ничем не отвлечешь. И план он придумал с его точки зрения безукоризненный. В самом деле, сунулась девочка в пустынный замок, а там какие-то твари, собирайте ее косточки. Куда более надежный способ так разделаться с врагом, чем сражаться в честном бою. «А если я вам скажу, как можно увеличить корабль вашего сына и всех, кто там сидит внутри, вы оставите меня в живых?» «Нет, Алиса!» — сказал Панченго папа. «Хоть мне очень грустно так тебе отвечать, я вынужден сказать нет! Мои ученые найдут способ увеличить корабль не сегодня-завтра, они обещали, иначе им не будут давать компота! Непереносимое горе!» «Но я могу сделать это быстрее!» «Если бы мне было 20 лет, я, может быть, и поддался бы твоим уговорам, девочка! А теперь я все понимаю! Нет, нет и еще раз нет! Ты позовешь своих родственников, они позовут инспектора Крома, и нашу базу уничтожат! Лучше уж мои сынки подождут немного!» «Зато ни твоя симферопольская бабушка, ни мерзавец Пучини 2, ни отвратительный инспектор Кром ничего не будут знать! Если больше вопросов нет, отведи, сыночек, девочку кроликам, пускай они ею полакомятся!»